Братья и сестры, и все, кто пришли сегодня на богослужение, я вас всех приветствую любовью Господа Иисуса Христа. Мир вам! Я рад с вами познакомиться. Меня зовут брат Петр. Я сам с Одессы. В Одессе есть Усатовская церковь, там пригород. И еще церковь есть на Пересипе, там, где Бойко Николай Ерофеевич служение нес. На Усатова начинал свое служение мессирук Степан Никитович, кто знает. Я с этой церкви несу служение там. Я хотел бы вместе с вами также порассуждать над Словом Божьим. Потому что на центре внимания нашего служения, друзья, никакой не обряд, никакой ритуал. Самый центр нашего служения, если да, это Христос и Слово Его живое. В Псалмах, 70-й Псалом, 16 стих. «Войду в размышление о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою». Друзья, вот люди мира сего часто задают такой вопрос. Где правда, где истина, куда идти, где правильный путь? Сколько вероисповеданий, сколько течений – и все говорят, что правда, идите к нам, идите к нам. А где же правда, где истина? А Давид говорит, войду в размышление о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою. Друзья, единственная правда Божия – это в Иисусе Христе. И почему, в чем, друзья, наше сильное доказательство, что Христос – наш всемогущий Бог, это в том, что Он умер и воскрес. Все остальные вероисповедания, которые на чем-то обосновываются, их поклонники, их движения, кто это все созидал, друзья, умерли, и никто из них не воскрес, никто. Только единственный Иисус Христос умер и воскрес. Поэтому это единственно, Давид говорит, правду твою, единственно твою правду. Друзья, это Сын Божий, Иисус Христос, который пришел в этот мир для того, чтобы спасти грешников. Он душу свою положил. И Он воскрес для того, чтобы показать, что есть загробная жизнь после этой жизни. Он написано «Первенец из умерших». Воскрес и показал, что все остальные последователи воскреснут и будут вместе с Ним. Но я больше всего хотел бы обратить внимание на первое полустишие. «Войду в размышления о силах Господа». Знаете, когда Иисус Христос был на земле, Он всегда подходил к народу с серьезными вопросами, обычными житейскими примерами, для того, чтобы заставить людей думать серьезно. Бог легкомысленных людей не любит, поверхностных, как в наше время люди живут, как куда ветер, туда и я, куда реклама, туда и я. Друзья, Бог так не подходит. Бог дал разум человеку, и он должен думать и прийти к выводу, что есть Творец, есть Бог. И вот Давид говорит, войду в размышление. Если сейчас, друзья, вы не войдете в размышление, мало что поймете. Можно посидеть в собрании и думать о чем-то, о ком-то. Друзья, если вникнуть в Слово Божие, то можно что-то понять. Учеников Христос учил. И люди шли толпами за Иисусом Христом, и Он их учил и долго учил. И один момент ученики говорят, отпусти народ, чтобы пошли купить пищи. Я не знаю, о чем Христос проповедовал. И так долго проповедовал, что они проголодались сами, наверное, ученики, и еще, и народ за ним толпами шли. Христос им говорит, помните что? Вы им дайте есть. Как вы думаете, для чего это Христос такое направление дает ученикам? Такой вопрос, наводящий. Вы им дайте есть. Что, Христос не знал, что у учеников ничего нет, они ходят за Ним, у них никакого бюджета нет, никаких средств нет. А Христос говорит, вы им дайте. А там больше 5000 людей, а вы им дайте есть. То есть это Христос хотел, чтобы ученики думали о силе Господа, с кем они имеют дело. У учеников сразу мысль по-человечески, как у нас. Разве за 200 динариев купить хлебов, чтобы дать всем покушать? Они сразу прикидывают, сколько стоит хлеб, сколько надо хлебов, сколько надо денег. И то говорит, что для такого количества людей. Ну, начали думать, но только уже еще по-человечески думает. А у Христа план есть, чтобы показать силу Божию. Показать. И он тогда говорит, рассадите людей, принесите, есть там у мальчика 5 хлебов и 2 рыбы. Ну, что для такой толпы людей? Взял, помолился Богу, возблагодарил и преломил, и дал, и раздал. Говорит, раздавайте всем. Друзья, кушают люди, кушают. И всем хватает этой 5 хлебов и 2 рыбы. То есть все 5000 людей было, наелись. Теперь ученикам говорят, соберите 12, собрали 12 коробок. Соберите все, что осталось, чтобы ничего не пропало. То есть у учеников мысль не рождается, откуда это столько. Было всего лишь 5 хлебов и 2 рыбы. Ели все, наелись, насытились. И еще 12 коробов. У них мысль не возникла. Они привыкли к тому, что Христос делает чудеса, как задолженные. Друзья, я так себе тоже думаю, что мы, христиане, знаем, что Христос пришел, был на этой земле, некоторых Он уже спас, и нас Он когда-то простил, омыл, очистил нас, такую радость имели, силу торжествовали. Проходит время, и христианство свыкается с этим, что как задолженные. Друзья, вот в жизни нашей, я так думаю, что вот что мы имеем, вряд ли кто когда-то его присваивает, что это Бог мне дал, Бог послал. А Слово Божие говорит, чтобы мы всегда помнили, что это сила Божия и действие Божие. Когда ученики ничего не уразумели, то тогда Христос их, написано, понудил отправиться на другую сторону моря в лодке. Пока я, говорит, отпущу народ, вы плывите на ту сторону. А у учеников опять вопрос не возникает, а как ты доберешься? Мы-то поплывем, а как ты? Поплыли, и там разбушевалось море, волну эту лодку захлестывает вода, и ученики в такой панике, как быть дальше? И вдруг Христос идет им навстречу по воде. Они увидели, испугались. Христос говорит, не бойтесь, это я. Христос видел их затруднение, положение, а Христос для этого их отправил туда, чтобы они начали думать и нуждаться в Боге. И Христос говорит, не бойтесь, это я. Я так обратил внимание, друзья, что дальше написано. Они не уразумели, написано, что... ибо не вразумели чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. Друзья, за то, что они не поняли, ели хлеб и рыбу, и они ничего не поняли, не вошли в рассуждение, откуда эти хлеба взялись, что Христос – это Бог и делает такие чудеса, раз вам так, ну, как бы получается, по-хорошему не доходит, идите в море, там будет буря, и теперь в буре они понуждались, Христос опять пришел им помог, и они такие радостные, довольные, но, друзья, сердце было окамененное. Вот одна из причин, почему люди не видят действия Божие. Ну, один из людей говорит, руки мои сделали это чудо. Ну, то есть, то, что я имею, это мои руки, то есть, мои руки – это Бог. А кто дал тебе эти руки? Что ты говоришь, что ты, сила все в тебе, и ты такой проворный. Бог дал здоровье, Бог дал силы, руки. Человек трудится и за Бога и не вспоминает. Друзья, в жизни нашей Бог хочет, чтобы мы рассуждали и вникали и в дела Божьи, которые Бог делает. Знаете, вы так, наверное, в начале, когда я строился... Значит, построили мы зал, потом через время надо было ремонт сделать. И я детям своим говорю, надо, ну, хоть какой-то ремонт сделать. Они говорят, папа, да, мы уже подросли немножко, надо же, и гости приходят, надо сделать зал. Ну, немножко усовершенствовать. Вначале как-то построили так не особо, потом захотелось лучше уже, возможность появилась. Но пока я строил этот зал, деньги закончились. Теперь папа говорит, надо обставить квартиру, ну, зал. Надо шторы, надо то. Я говорю, детки, а уже денег нету. Они говорят: папа, позычь, одолжи. Я говорю: я этого не сделаю. Ну а что, папа, останется вот так, люди будут приходить, и все голые стены. Я говорю: дети, Бог пошлет, как-то будет. Да я знаю, папа, это будет надолго, если ты оставляешь, это надолго. Надо как-то что-то сейчас. Я говорю: дети, будем молиться, Бог что-то пошлет. Итак, помолились, Богу молимся. И прошло несколько месяцев. Получаем посылку. Откуда, друзья, до сих пор не знаю. Открываем, большая посылка, сверху шоколады, там разные вещи, что-то. И к моему удивлению, когда до дна добрались, а там шторы. И шторы такие хорошие, посылка из Голландии или из Америки, не знаю. В то время еще дети не умели читать, я до сих пор не умею читать по-английски. Но, друзья, я обрадовался не тем шоколадам, не тем шторам, я обрадовался тому, что Бог ответил. Эти шторы как раз по размеру, сколько нам надо, столько, и не больше, и не меньше. И дети говорили: папа, ты говоришь, что будут. Ну, когда еще только говорил, что Бог пошлет. Да, у кого-то снимет, и тебе, нам пошлет. То есть, я говорю: дети, видите, Бог послал не бэушные какие-то, а новые и хорошие. И они долго у нас служили. Друзья, то есть, Бог сильный, но надо положиться на Бога в некоторых вопросах, потому что говорит о Боге, много можно говорить. А вот именно вступить, ну, как бы открыть силу Божию и дать детям почувствовать, и даже окружающим, что есть Бог, и Он не только хочет наши души спасти, Он все проблемы наши решает. Вот брат рассказал за того человека, который говорил, что: Господи, если второй билет мне пошлешь, то я, ну, как-то тебе, ну, не забуду или как-то так. А я вспомнил, не думал об этом, а вспомнил. Жена постирала рубашку, а в рубашке в кармане водительские права. А права мои старые, они еще не в пластике были, а техпаспорт был в пластике. И права пришли в негодность. И что делать? Я думаю, пойду поменяю. А не то-то было. Они говорят: старые права надо уже пересдавать. А это было когда? В 80-м году я сдавал, уже позабыл уже эти правила. И говорят: ну давай, заходи, сдавай. Я говорю: слушай, ну я, мне надо же хоть повторить. Он говорит: заходи, не сдашь, другой раз сдашь. Я зашел. Друзья, ошибок, по-моему, было 6 ошибок. Ну, говорит, иди домой, повтори. А что повторять? В таком возрасте еще билетов сколько добавилось. Я говорю: Господи, я взмолил Бога. О силе Господа вспомнил. Иногда Бог такие обстоятельства нас вводит, чтобы нам немножко понуждаться в Боге. Потому что все, естественно, не решается там, как это, ну, в мире. Деньги туда, деньги сюда, все вопросы решают. Я же понимаю эти вопросы, что если Бог мне не поможет, я так помолился: Господи, я раб Твой, и мне верен на служение. И мне сейчас топтать дворы этой милиции, пересдавать несколько раз, а учить это уже, запоминать это правило, мне уже сложно. Выйди на помощь, помоги мне, чтобы я мог сдать, чтобы мне топтать дворы, мне есть чем заняться, есть церковь, есть служение. Друзья, я поехал сдавать. А так уже посмотрел какой-то, как тот человек, один билет, 11-й, самый простой такой, несложный билет. Я помолился: Господи, 11-й по мне. Если только поможешь, 11-й я сдам. Я зашел со всеми вместе, и раздают. Я уже даже так позабыл, немножко переживаю. Ну, помолился Богу, но думаю, как оно. До конца, друзья, хочу сказать, что и даже и не ожидал, что оно может так и быть, как я помолился. Но в душе так-то спокойно зашел. Захожу, раздают 11-й билет. Я аж просиял. Говорю: Господи, я сдал. Я благодарю, что экзамен и духовный сдал, и водительский. Я сразу решил, потому что я знал этот билет хорошо. Друзья, я понял, что Бог не равнодушен к нам. К нашим делам Он вникает. Он силу имеет, всемогущий Бог. Друзья, Он все может. Только мы мало прибегаем к Нему. Мы привыкли решать так. Пошел, купил. Денег нет, пошел работать. Поработал, надо засучил рукава и работаешь. Побольше денег. Друзья, это все так оно. В мире так решается. Как вот богатый человек имел урожай. большой урожай у него, и говорит, что сделаю? Сломаю старое житницу, построю новое и скажу душе, ешь, душа, пей на долгие годы. А что Бог говорит? Безрассудный. Сию ночь душу заберу. Куда? Кому это все останется? Друзья, люди всего мира не понимают, что умрут и все останется. Но всю жизнь посвящает этим заработок. Кто-то посвящает жизнь, чтобы славу иметь. И все проходит, друзья, через время сцены выкидывает их и следующих ставит. Друзья, вот так в мире решается. Друзья, я хотел бы обратить внимание наше, что мы христиане, иногда похожи на Самсона. Мы получили силу Духа Святого, имея, мы им пользуемся и не оцениваем, а кто-то и может и не пользуется. Самсон, такую силу имея, он, ну, так легкомысленно относился, а филистимляне хорошо оценивали, и они не подговаривали Далиду, чтобы она пошла как-то с Самсоном, чтобы переговорила, чтобы как-то перемирие еще было. Ну, хватит, сколько можно нас бить уже, ну, как-то уже Далида с филистимлянам, и как-то, чтобы уже перестали воевать. Но филистимляне говорят, выведай, где сила этого Самсона. А сила от Бога была. Самый сильный человек был в мире, это Самсон, ворота своими столбами вместе и на гору поднимал, вырывал с корнями. Это сила Божья была. Но он недооценил. И в один момент надоело ему это все. Жена упрашивает, где сила твоя? Кто читает историю, я долго останавливаться не буду. И, друзья, сдался. Силу Божию променял. Отрезали волосы и стал, как и прочие люди, бессильный. Такой же, как и все стал. Друзья, и когда он взмолил, когда он вспомнил, начал рассуждать, Господи, дай мне еще раз силу, когда он начал молотить, на филистимлян работает, когда ему глаза выкололи враги, тогда он взмолил, Господи, помоги мне, дай еще раз ту силу, которую я имел прежде, чтобы отомстить врагам. И, друзья, Бог послал ему силу. И он, друзья, покаялся и понял, что он на что променял. Друзья, еще один стих я прочитаю. «Гневаясь, не согрешайте». Это написано в Псалом 4:5. «Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утешитесь». Друзья, мы люди, живущие на этой земле, и способны часто гневаться. А Слово Божье говорит, «гневаясь, не согрешайте, размыслите, рассудите». Друзья, что пользы, если я разгневался и начинаю я, ну, бушевать, или начинаю я недовольствовать, начинаю на жену, на детей, друзья, и ищу виновных, это ничего не поможет. Слово Божие говорит, размыслите на ложах ваших. Друзья, часто, когда во гневе человек, а Бога он не вспоминает, он как-то начинает своими силами добиваться, я вот так скажу, я вам докажу, и этим спором без конца нету никакого, друзья, еще глубже и хуже заходят. Бывают моменты, один момент был в семье у меня, ну, дети были маленькие, одни за другими, жена, ну, как домохозяйка, я на работу, с работы на базар, по делам, и женкам нашим, ну, трудно. Трудно, дети маленькие, ей, видно, надоело одной дома. Надела, она один раз меня встречает. Петя, вот ты постоянно то на работе, то на базаре. Ну, а я одна дома. Я говорю, а что, в чем дело? Она говорит, ну вот что-то случится дома. А тебя нету дома. Я говорю, а что случится? До сих пор ничего не случалось. А вдруг теперь что-то случится? Почему у тебя такие мысли? Хоть бы сказала, что мне надоело одной. Как-то подмени меня или что-то там предпринимай, куда-то выйти хоть немного. Но она ссылается на то, что говорит, вдруг что-то случится с детем, у тебя машина, ты завезешь в больницу. Я говорю, слушай, это не выход в больницу завозить, это уже поздно. Если даже я дома буду, в огороде буду, дети будут во дворе, что-то случится, ну что, чем я помогу? Пока мы рассуждаем с ней в кухне, а в столовой старший хлопчик шпильку берет и в розетку. И такой взрыв, такая дуга, Она: «Ой, Петя, бегом, быстро!» Я говорю: «Я здесь, Люба, я здесь». Она: «Петя, быстрее, опять же!» Я говорю: «Я здесь, ты же хотел, чтобы я возле тебя был, вот здесь я, но не иду». Она сама подбежала уже, посмотрела, а там пальчики только обжег, потому что дуга между собой там, а только накалилась и пальцы. Сама шпилька сгорела, а пальцы тоже подгорели. Друзья, вот что значит, когда нам что-то не нравится и что-то у нас не по-нашему. И мы о Боге не рассуждаем и ищем виноватых или же как на кого-то как-то свалить. Друзья, а Бог заговаривает и дает нам знать о себе, что я Бог всесильный, Бог поможет. И Бог хранил до сих пор, и Бог сохранит и дальше. Только чтобы оно не было, друзья, ну, напрасно. Потому что Бог делает свое дело, а мы даже не замечаем. Бог готов помочь, а мы не уповаем верой на Него, надежду не возлагаем. Друзья, это неправильно. Мы, имея сильного Бога, мы можем многое что сделать. Но Христос говорит: «Приду на землю, найду ли веру на земле?» Мало людей и христиан пользуются силой Божьей и верой в чудеса Божьи. Один стих. Иеремия 2:19. «Накажет тебе нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха нету в тебе». «Накажет тебя нечестие твое». Друзья, люди думают, что никто об этом не знает. Нечестие сделал. Ну, хорошо, если кто-то заметил, домашние проблемы будут, как-то и не успокоятся, забудутся. Друзья, а нечестие и грехи человека, они идут вслед за человеком. Друзья, эта ноша грехов давит, не дает радости. Это нечестие, друзья, мучает и домашних, и самого человека. И Слово Божие говорит: «Накажет тебя нечестие твое». За всем этим Бог наблюдает и вразумляет, и останавливает, и хочет, чтобы человек покаялся. Эту ношу бесчестия надо оставить. Но, друзья, как трудно расстаться. Я так часто думаю, вот Бог от людей что требует? Чтобы люди признали в своих грехах. И они боятся или жалко их, не знаю, расставаться с грехами своими. Они им самим не в тягость, не в радость, эти грехи. Но и каяться не идут. Ну, думаю, как? Если они грехи свои Богу не хотят отдать, то что они могут большего отдать Богу? А Слово Божие говорит: накажет тебя. Придет время, если не покается человек, наказание придет. Кому-то в этой жизни уже Бог посылает наказание, а кого-то на суде накажет. Но Бог милосердный, Он долготерпит, не желая смерти грешника, и посылает и долготерпение свое, и человек пользуется, но, друзья, до поры, до времени. «Отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего». Друзья, люди в этой цивилизованном мире уже оставили Бога. И они уже настолько превознеслись, что как будто уже Бог им и не нужен. Все настолько, друзья, уже так уже вошел человек в своем разуме, глубоко уже проник, что уже и не нуждается в Боге. Дьявол некогда обманул, сказал: «Вы будете как боги, знающие добро и зло». Но люди узнали это зло и мучаются в грехах своих сегодня, но бессильно освободиться. От всего человек может избавиться, от грехов своих только Бог освобождает от грехов человека. Как горько и как плохо, что ты оставил Господа. Друзья, может, кто-то оставил Господа, ходил в детстве в собрании, но оставил Господа и теперь мучается в этом мире. Написано: «И страха Господня нет в тебе». Друзья, сегодня все герои, потому что Бог еще медлит и ждет покаяния. А это долготерпение Божие игнорируют люди и как-то, ну, тянут и как-то свои проблемы решат. Некоторые говорят: «В старости покаюсь». А до старости не дожил, умер во грехах и в ад пошел. А старым говорит: «Надо было в молодости, теперь куда тебе уже? Надо старой или старушке, уже дома надо сидеть». Вот так дьявол обманывает. горько то, что ты оставил Господа. Сегодня Бог призывает каждого, любит и долготерпит. Он силен простить все грехи твои. Дьявол пугает, говорит, тебе прощения нет, у тебя сильные, серьезные грехи. Думаешь, Бог простит? Друзья, нету такого греха, который бы не был бы прощен. Христос говорит, Иоанн пишет, придите ко мне все. Христос говорит, придите ко мне все труждающие, обременённые, я успокою вас. А Иоанн пишет о том, что если мы исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит и очистит от всякой неправды. Друзья, а правда только мы прочитали у Бога. Склонись только пред Богом, скажи, Господи, я грешник, я грешница. Хочу, чтобы сила Твоя не зашла ко мне и омыла, очистила меня от грехов моих. Хочу эту новую жизнь, о котором брат свидетельствовал, рождение свыше. Друзья, много людей знает о Христе, но Христа не имеет в сердце своем. Друзья, от этого и страдает, и мучается, и безвыходное положение. Если есть таковы, кто хотел бы покаяться, сказать, Господи, я грешница, хочу помолиться молитвой покаяния. Я вошла в рассуждение и поняла, что ты один мне можешь помочь, больше никто не поможет ни с людей. То я хочу, Господи, получить у тебя прощение. Если есть таковы, пожалуйста. И мы помолимся вместе. Представьте себе, сколько людей сидят и скажут на вашу молитву «Аминь». А «Аминь» это «Да будет так». Друзья, не медлите. Кто оставил Господа, придите, покайтесь. Кто не знал первый раз, придите, Бог всех приглашает. Всякого приходящего Он не изгоняет вон. Он сегодня зовет грешника. Если есть таковы, скажите несколько слов, не надо много. Дьявол говорит, да ты еще не умеешь молиться, да не надо уметь. Скажи, Господи, я грешница, прости меня, аминь. Вот и вся молитва. Если есть таковы, друзья, есть возможность. Сегодня Дух Святой вас привел сюда, для того, чтобы размыслили прошлой жизни, настоящее, за будущее думая, друзья, чтобы не было поздно. Если есть таковы, пожалуйста, Бог ждет таковых. Трудно, трудный шаг, я знаю, друзья. Выйти покаяться, как будто кто-то прижал кресло, привязал, и не может вставать. Почему? Это грехи давят, и дьявол держит, потому что упустит душу. Если есть такое, друзья, осильте, пойдите, а Бог поможет вам. Если нет, друзья, кто-то борется еще, воззовите Богу, Бог поможет. Давайте склоним колено, поблагодарим Бога. Аминь.